В лампы полетели камни, общая драка, свистки милиционеров. Нерелин по краю пробрался к выходу, возле которого стояли с улыбками человек 20 дружинников, крепкие рабочие парни. — Ты куда? — спросил один из них. — Туда. — Ну, иди, — сказал дружинник и, выпуская, дал совершенно непонятно зачем пинка под зад. — Нет, действительно, зачем? Глава 43. Перейти улицу, еще одну, свернуть, и он дома. Но неделя идет все медленней. Он до сих пор не решил, что будет говорить жене. Чуть не подумалось. Бывшей жене. Он в темных очках. Но и в них не чувствует огражденным себя от опасности и старается не смотреть никому в глаза. А может, цветов в букете купить на последние деньги? Цветы по летнему времени дешевы. Цветы могут придать его появлению, так сказать, иной тон. И он с полдороги вернулся к рынку, купил при входе у старухи несколько тюльпанов. Рядом со старухой сидел безногий нищий на тележке. Он был в зимнем полупальто с рыжим воротником, несмотря на жару. Перед ним лежала шапка, в шапке мелочь и даже рубль. Видимо, для приманки нищий ловил на живца. Неделин повертел оставшийся в руках двугривенный. Как любой средний обыватель, он не верил, что у нищенствующих нет других средств к пропитанию, и считал, что они попрошайничая зарабатывают очень приличные деньги. Но опять же, как средний обыватель, он был суеверен. Нищему подать, удачу приманить, душу спасти. Если не всю, то хотя бы часть ее. Даже сквозь темные очки ему было видно, что морщинистое лицо нищего красно, пот стекает крупными каплями. Густые мокрые волосы прилипли ко лбу. Живет, наверное, один. В какой-нибудь полуподвальной комнатушке среди голых стен. Ест на грязной табуретке, заменяющей стол. Спит на грязном тряпье и ко всему привык уже. И к воне жилья, и к своей собственной. И к тому, что целыми днями ноги идут мимо окон. Все ноги, ноги, с утра до вечера. И нищенство для него давно уже не унижение, а образ жизни. Неделин снял очки, чтобы лучше разглядеть нищего, и тут же, встретившись с ним глазами, опомнился, испугался, поспешно надел очки. Но что-то странное так и подмывало опять посмотреть на нищего незаметным взглядом. Ощущая тошноту страха где-то в животе, Неделин вновь снял очки. Нищий ответил ему глазами своими равнодушными, без вопроса, без удивления, смотрел просто пусто. И в этой пустоте было что-то завораживающее. «Сходишь с ума», — сказал себе Неделин. «Грязный угол, забвение. Помереть раньше смерти, чтоб не ждать ее, гадину», — шепнул кто-то. «Я молод еще. Мне об этом рано». «Все равно. По-прежнему не сможешь жить. Соскучишься». «Почему? Хочу к жене и детям. Люблю жену и детей. Хочу жить с ними, как нормальный человек». «Врешь. Лучше сделай счастье этому убогому. Больше в это в жизни не сумеешь. Благословясь, попробуй». «Слова-то какие? Благословясь. Я в Бога не верю, а он в тебя верит. Казуистика». Так что-то бормотало в Неделине и ссорилось. Меж тем они с нищим все смотрели друг на друга, будто соревнуясь, кто дольше выдержит, не отведет глаз. Вот-вот, чуть-чуть, и ничего. Переход не состоялся. Почти обидно. Неделин отвернулся. Старуха, торгующая цветами, достала бутылку, стала аккуратно пить бережливым ртом. — Дай хлебнуть, — хрипло сказал ей нищий. Старуха отняла бутылку от рта и, утираясь, отозвалась. — Яна теплая, противная. — Все равно спеклось все. Старуха посмотрела бутылку на свет и удивилась.